Глава 46. Отъезд. Мы молча сидим на кухне, глядя друг другу в глаза. Синхронно переводим взгляд на часы. «Послушай», — одновременно начинаем мы. Улыбнувшись, нервно опускаем взгляды. «Я сначала». «Времени мало. Зажмуриваюсь». «Я очень ревную, кошка. Очень, дико. Но все же я хочу, чтобы вы поехали». «А я не хочу ехать», — невесело усмехается она. «И больше всего на свете хочу сказать тебе, что не поеду». «Но я не могу», — покаянно вздыхает. «Я подведу столько людей, поддержавших мой проект. Его необходимо довести до определенной точки, после которой он начнет жить своей жизнью». «Ты говорила, что этот момент настанет. Я тебя тогда услышал. Не думал, что это будет так тяжело для меня опять. Признаюсь я. Прячу чувства, ухожу к окну. Ощущаю, как через минуту ее руки обвивают меня по талии. Ложится лицо мне между лопаток». «У тебя нет поводов для ревности, Айдаров». «Есть, Ян!» «Лившиц?» — цокает она. «Лев, ну прекрати!» «Ты сказала, что выбирать мужа будешь головой, а значит, есть из чего выбрать. Я давно не наивный, самоуверенный пацан». «Я и выбрала головой. Кто же виноват, что она опять кружится?» «Ты же вернешься, правда?» Разворачиваюсь, заглядывая в ее глаза. Вместо ответа кошка впивается в мои губы, нетерпеливо дергает рубашку на мне, пытаясь расстегнуть. «У нас едва ли час на сборы, но плевать, я тоже хочу!» «Присвоить ее еще раз, впечататься, заклеймить, потому что моя!» Мы даже не раздеваемся. Целуюсь, мы кусаемся, делая друг другу больно. Оставляем следы. Потому что это больно расставаться сейчас, в такой момент, когда все только-только начало входить в апогей. Когда мы допустили мысль о доверии и совместном счастье. Но что же делать? И мы отчаянно любим друг друга, сметая все со стола. Это очень сладко, глубоко, болезненно. И пронзительно. «Она вернется ко мне», убеждаю я себя. «Всего лишь месяц. Я так долго ждал ее, что этот месяц ерунда». Кошка не вспоминает о контрацепции, и я благодарен ей за это. А я помню. Я помню, но я не хочу. Может быть, это эгоистично, но свой максимум по альтруизму я уже сегодня выдал. Я хочу, чтобы она была беременна, и в этот раз косяков не будет. Задыхаясь в конце от удовольствия и близости, мы прижимаемся губами и замираем так. Время утекает, я чувствую это кожей, сердцем, камнем в солнечном сплетении. Он становится тяжелее с каждым мгновением. «Яночка, полчаса». Отрицательно качает головой. «Я с ним сейчас не поеду». «Ян, я не все тебе рассказал, детка». Ласкаюсь своим лицом об ее. «Надо ехать». Сумбурно и быстро объясняю про Липатова и Лену. «Господи, боже мой!» Подскакивает она, отталкивая меня. «Черт с ней, этой квартирой! Страшно как!» «Все нормально, кошка. Я разберусь с этой проблемой. Уезжайте в свою Европу. Я бы все равно отправил тебя куда-нибудь. Но здесь еще и твой профессиональный интерес. Поэтому...» «А как же Лена?» «Ее я тоже отправлю. Шенген у нее оформлен. Мне нужен пустой тыл, чтобы эффективно охотиться за этим ублюдком». Так, стоп! Дай мне минуту. Смотрю на часы. Минута, пожалуй, и осталась. Надо идти за дочкой. В общем, Лев, Лена поедет со мной. Няней для Аленки. Это будет бесплатно для нее и даже больше. Она получит хороший гонорар. Он входит в мой райдер. И мы полетим не на вечернем, а на утреннем рейсе. Сами. И билеты купим сами. Я попрошу Юру, чтобы он перевел мне на счет мой бюджет на поездку. Это его деньги, Ян. Потому что если его, то... Какая сумма нужна на поездку? Нет, не его. Эта сумма заложена в грант. Билеты, пансионат, няня. Просто карта у него и... Финансово я не завишу, если ты об этом. Юрий не спонсор. Спонсирует банк, в котором он работает. Юрий скорее менеджер. Он работает с продвижением проекта и расходами по нему. Спасибо, кошка. Так гораздо проще принять происходящее. Выдыхаю. Отчасти, конечно, но все же. Ты отвезешь нас в Москву? Киваю. Конечно, с удовольствием. Ее телефон на столе звонит. Это Лившиц. Иди за Аленкой. Мне нужно объясниться. Да, мне бы хотелось, чтобы она это сделала при мне. Но я убеждаю себя, что это лишнее, примеряя этот колпак на себя. Хотел бы я объясняться с ордой своих бывших при кошке. Боже упаси! И я, скрипя зубами, сваливаю. У меня сейчас более важная задача. «Почему мы должны уезжать?» Обливается горькими слезами Аленка. Я несу ее на руках по лестнице вверх. «Малыш, из нашего зоопарка сбежали очень опасные хищники, и пока я их поймаю, ты, мамочка и Лена, побудете в безопасном месте. Отправитесь в маленькое путешествие». «А какие хищники? Львы?» «Да ну какие львы?» Припоминаю я Липатова. «Так, шакалы, гиены. Надо всех переловить. У тебя же папа дрессировщик, ты не забыла?» «Да». Вздыхает. «А бабушки?» «Бабушки тоже уедут на всякий случай». «А ты быстро их поймаешь?» «Постараюсь быстро». Заходим в квартиру. И мы сразу вернемся к тебе? Конечно. Марьяна, разговаривая по телефону, скидывает вещи в чемодан. Если о личном, мне было очень неприятно, Юра. Да, я все понимаю. Это твое право позиционировать. Нет, я не буду оспаривать твои решения. Они твои. У меня есть свои решения. Я все так же тебе благодарна за твой вклад. Ты безупречен. Но давай на чистоту. Твой гонорар по проекту, если он будет запущен, стимулирует тебя не меньше, чем моя благодарность. Правильно? Да, я тоже заинтересована в завершении проекта и также надеюсь, что наша личная ситуация на нем не скажется. Хорошо. Да. До встречи в Дрездене. Скидывает вызов. Внутри меня горит, и каждое мгновение хочется переиграть и не отпустить. Но я помогаю Аленке собирать ее рюкзачок. Дел много. Яна занимается билетами и документами. Аленка засовывает Гавра в рюкзак. Тот послушно ныряет туда с головой. «Нет, царица моя, Гаврюха остается». Пытаюсь вытряхнуть из рюкзака упирающегося суриката. «Нет, его съедят гиены! Он маленький!» «Ё-моё! Что придумать?» «Гавр на самом деле самый главный охотник на гиен! Без него мне не справиться!» «Правда?» Доверчиво распахивая свои огромные глазищи. «Правда!» Он найдет их по запаху. Смотри, какой у него огромный чуткий нос. Мы будем охотиться вместе. Без него я не справлюсь. Он боевой сурикат. Как черепашки-ниндзя. Аленка любит этот мультик. Не съедят? Недоверчиво. Ни в коем случае. Пора. Прижимается Кошкина губами к моей шее. Самолет в 4 утра. Заезжаем за Леной. И разговор при ней и Аленке в машине совсем не клеится, потому что говорить хочется об очень интимном. Столько не сказано, и я не могу понять, на что мы потратили все то время, что было у нас. Кладу Кошкину лапку себе на бедро, пока мы едем. Хочется урвать последние мгновения близости. Поспи немножко, Ян. Сжимает мое бедро в ответ. Возьми завтра отгул. Как ты после бессонной ночи? Да смысл? Все равно не уснуть. Я напишу, как прилетим. Киваю. Очень многое между нами теперь иначе. Словно что-то рухнуло, и нет никаких преград. А может, мы просто повзрослели и стали бояться боли, которой было предостаточно? Глажу ее колечко. В конце апреля, ладно? Ладно. Улыбается. В аэропорту много суеты, и перед посадкой остается всего одно мгновение. Рейс уже объявлен. Перебивая друг друга, мы, поглядывая на часы, пытаемся поговорить. Целую в макушку сонную Аленку. Ладно, все. Прижимаю кошку к себе. И перед тем, как уйти, она на секунду впечатывается в мое ухо губами. Люблю.